Уже стемнело. На улице зажгли фонари. Их желтоватый свет отражался в мокрой мостовой и подрагивал в бесчисленных мелких дождинках. Раскрыв зонтики, по площади шли прохожие. Проехал экипаж. Том некоторое время стоял у окна, затем повернулся и сказал: «Чудесный вечер, как хорошо. И все-таки мне по душе другие окна. Они должны быть большими, высокими, от пола до самого потолка. Вот как в твоем замке, Мадлен, помнишь?» Мадлен кивнула головой. Том почувствовал, что сказал что-то не то, и начал торопливо прощаться. Ему нужно было еще пойти заняться лошадьми, проведать других животных и вывести на прогулку дрессированных собачек фрау Эльзы, которая любила гулять вместе с ними и кокетливо разговаривать с Томом о здоровье и привычках своих четвероногих питомцев. Одетая в безумно смелый розовый костюм опереточного лебедя, пышнотелая фрау Эльза прикладывала к себе ожерелье из прозрачного хрусталя и думала о том, как он будет смотреться на ее открытой груди над глубоким декольте. Увидев вошедшего в ее будуар юношу, она игриво произнесла: «Том, вы не поможете мне застегнуть сзади застежку? Взгляните, подходит ли мне ожерелье? А каковы лебединые перья и пух на платье? Они слишком закрывают ноги. Вам нравятся мои ноги?» «Вы обворожительны, фрау Эльза», — сказал Том, подходя к ней. «Вот в этом костюме я буду выступать в Лондоре. Лебедь и крокодил. Это будет эффектно», — мечтательно сказала она и, повернувшись к Тому лицом, взяла его за руки. «А очень скоро у меня будет новый номер. Мой собственный номер. Вы славный молодой человек. Я заказала мастеру изготовить луну. Большой двурогий полумесяц из плотной фанеры, который будет покрыт золотой фольгой. Его подвесят на стальных нитях, и я, как на качелях, полечу на нем под самым синим цирковым куполом меж блестящих серебристых звезд. Я буду лебедем, а вы будете моим принцем. Вы будете ждать меня на земле. Это будет наш с вами номер. Поцелуйте меня. Я ваша благодетельница. Вы станете настоящим артистом. И не нужен нам будет крокодил». Томно глядя на Тома, она прижала его руки к своей горячей груди. Разговор с фрау Эльзой, как это часто бывало из-за ее постоянного сумасбродства, становился невыносимым. Поэтому Том в глубине души обрадовался, когда в комнату без стука внезапно вошел господин Бринкерхоф, ее муж. «Вы что-то о крокодилах говорите?» — подозрительно изучая замершую фрау Эльзу, спросил он. «Да нет, какие там крокодилы?» — непринужденно сказал Том. «Мы обсуждаем ожерелье фрау Эльзы. Скажите мне, пожалуйста, мосье, это правда, что наш цирк направляется в Лондор?» «Пожалуй, что так», — ответил господин Бринкерхоф. Он окинул Тома взглядом. «Ты, кажется, куда-то уезжал». «Уже вернулся и уже здесь», — бодрым голосом ответил Том. «Животные накормлены, клетки заперты, дождь никого из них не подмочил. Все хорошо, вот собрался с собачками прогуляться». «Иди тогда, нечего здесь топтаться», — грубовато сказал Бринкерхоф, указывая Тому на дверь. Том облегченно вздохнул и быстро вышел из комнаты. «И не водите их по лужам, слышите? Они не должны мочить лапки!» — крикнула фрау Эльза, провожая его глазами полными благодарности и надежды. «Иначе я их отправлю в клетки, и они не будут ночевать в моей комнате».